Имя Жени Мюнхеновой произносилось в особняке на Сергиевской с симпатией и уважением даже до благословения. Зато о другой подобной же удачнице, пресловутой Юлии Сергеевне Заренко, чуть-чуть было не выскочившей в марганатические супруги престарелого принца Гого, вспоминали не иначе, как с проклятиями, и только что не со скрежетом зубовным. Эта продувная красавица ухитрилась вырваться из рюлинских когтей, мало что не поплатившись за свободу ни единой копейкой, но еще и с генеральши содрав 30 тысяч рублей. А не то грозило одного моего слова принцу достаточно, чтобы разорить всю вашу паскудную механику и расточить клиентуру. Юлию Заренко Маша Лусьева еще успела однажды встретить у Рюлиной и даже участвовала с ней в живой картине. Юлия изображала Фрину, а Маша – Люция и какая-то смуглая Зиночка – ее рабынь. Заренко была бесспорно прекрасна, но из-под красоты в ней сквозила прожженная деловиха вроде Адели, только еще много усовершенствованная. Маше она нисколько не понравилась, тем более, что партнерок своих по живой картине надменная красавица трактовала так презрительно, словно они в самом деле закрепощены были ей в вечное и потомственное владение». В короткий период величия и блеска Юлии Заренко, когда она, вертя своим всемогущим принцем, как волчком грабила и взяточничала в двух управляемых им ведомствах, Полина Кондратьевна с Аделью, как только не иссохли в щепки, как не взбесились до водобоязни от бессильной злобы и зависти. Зато уж, как же и ликовали они потом, визжали от радости, когда окаянное Юлькино счастье вдруг нежданно-негаданно лопнуло, как мыльный пузырь, в скандале чудовищном, небывалом, неслыханном. Если генеральша не устроила по этому случаю фестиваля с иллюминацией особняка, то исключительно из боязни не принял бы такую демонстрацию в насмешку на свой счет сам принц Гого, который тем временем лежал избитый до полусмерти прежним любовником Юлии, медведем весьма демократического происхождения и таковых же мускулов. Историю Юлии Заренко читатель может найти подробно рассказанной в моем романе «Без сердца», «Берлин», издательство «Грани», 1923 год. Хозяйки и приказчицы нескольких модных магазинов, мелкие дисконтеры и ростовщицы, проходимцы из биржевых зайцев, аукционных и ломбардных маклаков состояли в тесных отношениях с Рюлиной, хотя в великолепном особняке ее на Сергиевской никто из этой братьи не появлялся. Для черной работы по своей купле-продаже генеральша имела особую квартиру где-то в людных и толкучих улицах, кишащих смешанным народом не то у Чернышева поста, не то на Вознесенском проспекте. Эту декоративную контору прикрывала своим именем и жалким положением больная сестра Полины Кондратьевны, глупая, дряхлая, безногая старуха, которую Адель и Полина Кондратьевна ежедневно навещали, встречаясь у нее с нужными людьми и обделывая текущие дела-делишки. Для видимости старуха вела какую-то маленькую торговлю и занималась некрупным дисконтом. Арава пособников доставляла Рюлиной сведения о женщинах, запутавшихся денежно, с зарезом крайней нужды, до ножа у горла или револьвера к виску. Использовать сюжет было делом ее самой, Адели или какой-нибудь доверенной факторши. Между акушерками, содержательницами секретных родильных приютов, бабками, знахарками, врачами, не брезгующими абортной практикой, Рюлина тоже была богата своими людьми, потому что, откровенничала она, это лучше, чего не надо, если у хорошей девушки останется позади ангельская душка, а ежели еще и с могилкой не очень правильной, тогда уж совсем как есть благодать Божья». Именно таким страшным узлом была завязана в грозном шкафу Полины Кондратьевны Ольга Брусакова. В среде бракоразводных адвокатов, свах, консисторских ходатаев по семейным делам всюду водились ищейки. Ловля женщин практиковалась не только в одном Петербурге, но и в провинции. Одну из самых успешных и выгодных своих красавиц Рюлина получила из Закавказья, обольщенная гувернантка. Она отбывала срок тюремного заключения за покушение на убийство новой любовницы своего любовника. Тюрьма сделала ее мертвой для родной окраины. Впереди по выходе из заключения предвиделась беспомощная нужда. Никто не поддержит уголовную подсудимую, все будут только пальцами показывать. Нашлась, однако, и при тюрьме старательная особа, сулила бедняжке денег на проезд в Петербург и снабдила ее рекомендацией к Полине Кондратьевне. Одна рюлинская факторша более высокого полета даже не безызвестно и уважаемо в филантропических кружках. Ее специальностью было выслеживать красивых женщин, выздоравливающих по больницам. «Я для своих душечек денег не жалею», — хвалилась генеральша. «Я Фанни прямо из клиники взяла с койки после тифа. Кости да кожа, голова бритая, урод уродом, даже глаза желтые. Но вижу, откормить ее будет прок из девки. Ну и сделай твое одолжение. К знаменитости ее возила, говорит, хорошо на Кавказ, превосходно. Послала с доверенной на Кавказ. Мало поправилась, велела ей проехать в Сухум, к самому Остроумову».